Глава третья. Когда Мыш был маленький, в его семье шепотом говорили о беззаконии и грязи, творившихся в затонувших городах. Отец иногда направлялся туда с цыплятами в бамбуковых клетках, продавать их горожанам и солдатам. Лицо отца всегда было угрюмым, когда он уходил в болото, и еще более мрачным, когда он возвращался. Он всегда приносил деньги и новую мотыгу или колючую проволоку, чтобы сделать загон для свиней. Но эти походы все равно не радовали отца. Брат Мыша говорил, что это потому, что солдаты трясут тебя, когда ты идешь через их территорию. И если косо посмотреть на них, тебя объявят предателем или перебежчиком, или шпионом, или пособником китайцев. Или просто пристрелят. Они по-всякому называют тебя. Заставляют делать разное. Стреляют прямо в лицо и смеются, когда твое тело плывет по каналу. Мышу было стыдно, что отцу приходится лизать солдатские ботинки, чтобы добыть те немногие вещи, которые они не могли сделать сами или купить у местного торговца. Про себя он радовался, что самому ему никогда не придется идти в город. У Мали были свои истории о затонувших городах, где она выросла, и они отличались от отцовских, как ночь от дня. Она рассказывала об огромном прямоугольном бассейне, который тянулся на целую милю, о мраморном дворце с куполом у бассейна, там располагалась администрация миротворцев, о торговцах Сяобинем, которые продавали свой сладкий жареный хлеб миротворцам, об офисах компании, о клиперах в гавани, о плотах на биодизеле, которые плыли по каналам, о плавучих рынках, на которых фермеры вроде его отца торговали своим урожаем. О китайской капусте, диких тыквах, алых гранатах, длинных свиных тушах, которые висели над водой, свежие, прямо с бойни. Вот так обстояли дела на территории миротворцев. В ее части города действовали другие правила. Китайцы вышибли оттуда вождей. Жизнь Мали казалась Мышу раем, пока Китай не устал от попыток примирить всех, не отозвал своих миротворцев и не предоставил затонувшие города самим себе. Тем не менее, представления Мыша о затонувших городах были получены из чужих рук. Его жизнь текла на залитых водой полях и в маленьком домике, который отец выстроил на третьем этаже кирпичной развалины. Думать приходилось о времени посадок, о том, где достать мула, чтобы вспахать землю, когда кончится дождь, о том, что, если бы удалось скопить денег, то можно было бы купить большого старого буйвола, как у симов, и тогда жизнь станет полегче. Маля звала его деревенщиной. Глупым маленьким деревенским мальчишкой, который ничего не знает о городе. Мышь размышлял обо всем этом, стоя на крыше разваливающегося десятиэтажного здания. С пояса у него свисал мачете и пара бутылок кислоты. Он оглядывал территорию, высматривая солдат армии Бога. Теперь мальчик принадлежал затонувшим городам в куда большей степени, чем девочка, которая пришла отсюда. И вынужден был признать, что города ничуть не напоминают его фантазии о них. Он думал, город будет казаться не таким живым. Глазам Мыша предстали мили и мили древних зданий и заболоченных улиц, превращенных в каналы. Изумрудную сеть, заросшей рязкой воды, пятнали кувшинки и редкие белые лотосы. Квартал за кварталом высились дома, залитые водой до третьего этажа, а то и выше, как будто весь город решил вдруг пойти погулять и забрел по колено в океан. Фасады зданий покрывали ползучие побеги кудзу. Деревья росли на крышах и подоконниках, склоняя зеленые кроны над водой и накрепко впиваясь корнями в кирпич и бетон. Самые невысокие здания ушли под воду целиком, но многие все еще торчали из соленого болота, уровень которого падал и поднимался вместе с прибоем. Парни Объединенного патриотического фронта гоняли по каналам на лодочках или бежали по бамбуковым настилам, которые сколотили сами. Войска были везде. Они переходили из квартала в квартал по мостам, шли или плыли по улицам. Иногда они отбирали дизельные лодки у одной из тех компаний, которые платили за доступ к мусору. Мышь видел, как живет город. Здесь были не только солдаты, выстрелы и драки, хотя и их хватало. Помеченная цветами территория, кордоны, эхо выстрелов, пушки вдоль спорных границ. Номера секторов были небрежно наляпаны на стенах рядом с названием каналов. Река Штерна, Простой канал, Золотая улица, Канал К, Зеленый канал, Аллея миротворцев. Этого он ждал. Пуль и зданий. Мышь совершенно не ожидал увидеть стаи птиц, влетающих в разбитые окна. Или орлов, парящих над головой и пикирующих в каналы за рыбой. Он не ожидал, что по открытой воде может проплыть олень, что в ночи может заскулить кой-волк, призывая сородичей. Война, руины, жара, пот, москиты, соленая вода. Кроме всего этого, в затонувших городах была странная своеобразная жизнь, как будто джунгли хлопотливо отвоевывали свою территорию, все глубже и глубже проникая в город, прежде принадлежавший только людям. Еще везде был мусор. Мышь всегда полагал затонувшие города в первую очередь зоной военных действий. Но на самом деле это была какая-то мусорная шахта. В первый же день он увидел, как целый квартал просто разбирают на составные части. Облака каменной и бетонной пыли висели в воздухе. Кучи труб, сталь, медь, железо — все растаскивали в разные стороны. Проводку сортировали по толщине, материалу и цвету. Некоторые старые здания были выстроены из розового и белого мрамора. Мрамор вывозили на баржах, а остальной камень и бетонные блоки сбрасывали в каналы, создавая новые улицы и поднимая уровень города выше прибоя. Мальчик смотрел на людей, копавшихся в мусоре. Их были сотни. Они катили вперед тачки с камнями, собирались вокруг массивных стальных балок, поднимали их при помощи прочных побегов и складывали на баржи. Отряд псов, к которому причислили мыша, отвел пленников из баньяна трудиться. «Давайте!» — орал Пузан. «Приносите им пользу!» Другие солдаты смеялись над пленниками и подгоняли их бамбуковыми палками. Мыш знал всех этих людей. Знал Лилу и Тую, знал Джо Сензе и тетку Селиму, которая была так добра к нему. Мистер Сальваторе, который потерял дочь и внука, посмотрел на мыша, как на грязь под ногами. Сержант Ошо дал мышу подзатыльник. «Ай!» «Не смотри на них слишком долго. Лейтенант может подумать, что ты не хочешь быть солдатиком, что ты хочешь пойти с остальными отродьями войны». Конечно же, лейтенант снова смотрел на мыша холодными серыми глазами. Кажется, он все время глядел на мальчика. Мышь чувствовал Сейла, даже когда он не делал ничего плохого. Даже когда не фантазировал о побеге. Он выдал себя. Может, лейтенант видел его во время марша к затонувшим городам? Видел, как мышь сидел у костра и снова смотрел в джунгли, ища способ убежать. Рядом всегда был кто-нибудь с ружьем. «Отвернись, призрак», — сказал Оша, — «потому что они больше не люди. Это просто отродье. Тебя это не касается». Солдатики гнали пленников кучам мусора, поднимая бетонную пыль. Когда мышь осмелился снова посмотреть на них, они уже затерялись среди остальных. Несколько грязных точек вдалеке. Оша перехватил его взгляд и ткнул мыша в ребра прикладом. «Последнее предупреждение, призрак. Никто не должен заподозрить, что ты не предан нам всем сердцем. Иначе ты никогда не станешь рядовым». Мышь, к своему вечному стыду, отвернулся от пленников и сделал так, как ему было сказано. Мальчику до сих пор было противно от самого себя. Стоя на посту на крыше, он видел облака бетонной пыли и слышал грохот в полумиле. Щеку все еще жгло там, где красовалась метка Гленна Штерна, но боль уже проходила. Хотя его все еще звали половинкой и спихивали на него всю работу: принести воды, почистить котлы, приготовить оленя, которого они подстрелили. И ему уже дали мачете и кислоту, и он стоял в карауле наравне со всеми. Да, он стал их псом, но это было лучше, чем трудиться на сборе мусора. Его кормили, ему дали оружие, а стоять в карауле было несложно. Его пугали эти мысли. Пленников поглотило море работы, а он был свободен. Ему это не нравилось. Все это не имело ровно никакого смысла. Он ничего не сделал, чтобы оказаться там, где оказался. Поток войны подхватил его и понес, и городок Баньян тоже. Всех их поглотил прибой. По непонятным ему самому причинам он вынырнул на поверхность и смог дышать, а остальные тонули. Его родители были глубоководными христианами и всегда говорили, что мир движется таинственным путем, который запланировал для него Бог. Глядя на шум, рев и грязь, на мусор, на покрытых пылью рабов, мышь думал, что даже если какой-то план и есть, то этот план глуп и жесток. Где-то вдалеке послышались выстрелы. Он не знал, кто сражается сейчас. Это мог быть и Объединенный Патриотический фронт, и Армия Бога, и Туланская кампания, и Волки Тейлора, и Ополчение Свободы. Догадаться нельзя. Просто очередные выстрелы. Пузан подошел сзади и хлопнул парня по плечу. «Пошли, призрак! Мы идем в патруль. Догадайся, кто пойдет первым!» И рассмеялся, потому что ему это казалось забавным.